В это же время Митька-партизан, взявший на себя обеспечение всей, так сказать, материальной стороны, рытья могилы, поминального обеда после похорон, был занят другим родом деятельности. В таком деле без водки нельзя было обойтись. И Митька, призвав на помощь двух-трех парней, вроде Дерюгина Егора, послал их по дворам и сам отправился следом. Но уж в очень скудное время отошел дед Макар. К вечеру удалось собрать всего 5 литров самогонки. А это было все равно, что ничего. Митька, взглянув на раздобытые по дворам заткнутые, чем попало, разнокалиберные бутылки, задумался. Непрошенная тоска тронула сердце. Жил-жил человек, земли за свою жизнь перевернул сбоку на бок, видимо-невидимо. Детей родил и детей пережил, а вот умер, и кончилось все. Даже нечем проводить последнюю дверь. Кто же установил такой непотребный порядок? Нехорошо, не по-людски. Хоть какой стороной поверни. Не по-людски, не должно так быть. К вечеру опять натянуло тучи, поднялся ветер. Прислушиваясь, Митька застыл и глядел на бледный язычок пламени в лампе. Анюта, давно ходившая около, обхватила его сзади за шею мягкими теплыми руками. «Что ты, Мить, сидишь? Пора ужинать, поздно. Успеется». «Ну уж говори, что уж ты», — ласково попросила Анюта, трогая дыханием волосы ему на затылке. Война вспоминалась от чего-то. Вот такая ночь, льет холодно, до костей пробирает. А мне еще верт 40 до своих идти. Митька по-прежнему не шевелился. Ему была приятна сейчас скупая ласка жены. «Родной ты мой, дошел?» Руки Анюты стали бережливее, чутче. Он не ответил, неуверенно взглянул на нее. «Самогонки бы надо 40 литров достать, Анют». «40?» — озадаченно протянула она. «Куда столько? Хватит и 20. Не на свадьбу ведь, поминки как-никак». 20? — поднял брови Митька. 20, эх вы, бабы, курицы. Он 104 года прожил, 104. Его бы с полком на лафете провожать надо, чтобы потом все в усмерть. Столетний человек ушел. Слушай, Анюта, не подскажешь, у кого эта дурость есть? — спросил он, кивая на мутно белеющие на окне бутылки. — У кого? Пойди узнай, у кого. У Стешки бабчихи должно есть. Да не даст, думаю. — Почему? — Белый свет не напоишь, а ее вон за налог, что ни день трясут. Анюта потерлась подбородком о затылок мужа. С тех пор, как отношения между ними кое-как наладились, Анюта даже внешне переменилась, стала спокойнее и ровнее. А на мужа не решалась лишний раз глаз поднять. И сейчас она глядела на него с понимающей нежностью. «Давай, Мить, ложиться», — попросила она. «Бабка-то сегодня над покойником будет сидеть, ждать ее нечего. Ты ложись, а я только до тетки Стешки доскочу», — сказал Митька и торопливо встал, затянул ремень. «Ложись, ложись, я мигом», — добавил он, заметив мелькнувшее у жены на лице недовольство. И через несколько минут уже разговаривал со Стешкой Бабок, вышедший к нему за порог в накинутой на плечи старой шубейке. Выслушав Митьку, она покачала головой. «Хочешь, обижайся, хочешь, нет, Мить. Не дам», — ответила тетка Стешка, поблескивая в темноте белками глаз. «Тут у меня своя забота. Может, с государством разочтусь. Бог даст. А то на меднесть агент-то приходил. Последнего поросенка грозился забрать. Ирод бездушный.